Понедельник. Глава 8. Робин. Полицейский участок и таможенный пост расположены в одном здании. Она трижды проходит мимо, прежде чем заметить его, потому что вывеску «Сандармери» наполовину скрывают многочисленные национальные флаги, которыми в честь фестиваля украсили улицы. Толкнув перед собой дверь, она входит в помещение бывшего склада с высоким потолком, где члены экипажей яхт в форме выстроились в очередь к стойке справа, а слева поигрывают своими дубинками трое загорелых мужчин в мундирах. Она идет налево, к стойке посетителей. Затем ждет, когда на нее обратят внимание. Троица смотрит на нее как на инопланетянку. Раздражены ее появлением, шепчутся между собой, окидывая ее взглядом. Наконец, один из них с ворчанием встает со стула и выходит вперед. «Что вам надо?» Сразу на английском, потому как ее гражданство представляется им вполне очевидным. Грубиян. Робин делает глубокий вдох, следя за тем, как держит себя. «Помогите мне, пожалуйста, я ищу дочь». Он вытягивает шею, оглядывает помещение и говорит. «Дочерей здесь нет». Он ухмыляется, явно довольный собой. «Я недостаточно расстроена», — думает она. Он принимает мои английские манеры за спокойствие. «Нет, я...» Он берет ручку и несколько раз ею щелкает. «Простите меня», — продолжает она, «но мне действительно нужна ваша помощь. У меня пропала дочь. В интернете мне на глаза попались некоторые сведения, позволяющие предположить, что она здесь». Он опять деланно оглядывает помещение, по-прежнему не воспринимая ее всерьез. «Мужчины». «Не прямо здесь». «На острове Ла Кастеллана. Она сказала, что отправляется на Ла Кастеллану. Что-то насчет дня рождения. Вот я и приехала, чтобы ее найти». Он смотрит на нее, не говоря ни слова. «Мои поиски продолжаются уже почти год». Ее глаза наполняются слезами. Он переспрашивает. «День рождения?» «Да, она...» Он упирает локти в стол, улыбается и неожиданно тепло говорит. «На этой неделе все жители Ла Кастеллана отмечают день рождения. Эль Дука, наш герцог. Его день официальный. Как у вашей королевы, да? Праздник. Феста». Потом он к ней присматривается, и ему приходит в голову мысль. «Ваша дочь — подруга Эль Дука?» В его голосе явственно пробивается сомнение. Робин силится подобрать слова. Как же мало она знает свою дочь и ту жизнь, которой та живет. Кто его знает, то, что она наплела на Зрин и всем остальным, может оказаться вымыслом чистой воды. Джемма вполне может жить у какой-нибудь подруги или колоться в грязном подвале Ньюэма. Но кое-что из ее рассказов подтвердили поиски в Гугле. Места, люди, даты. «Не знаю», — отвечает она. «Возможно, она дружит с кем-то, кто, в свою очередь, дружит с герцогом». Собеседник мрачнеет еще больше. «Сколько ей лет?» 17. Недавно исполнилось 17». В ответ на эти слова у него чуть подрагивает бровь, но суть этой его реакции она определить не может. После чего он задает ей тот же вопрос, что и до этого сеньора Эрнандес. «У вас пропала дочь». И ей всего 17? Робин хочется выйти. «Помогите мне, пожалуйста», — произносит она. «Прошу вас, она всего лишь ребенок». «А от меня-то что вы хотите?» «Я, может, у пассажиров парома должны проверять паспорта, так? Вы не могли бы посмотреть, может, остались какие-то записи, чтобы узнать, здесь ли она?» «Конфиденциально», — возражает он. «Она лишь ребенок», — молит она. Сандарм вдруг поворачивается к ней спиной и зовет двух других. По полу стучат шаги, они слушают. До ее слуха долетают едва знакомые слова. «Филья», «мама», «пердида», «пасапорте». Старший из них что-то говорит. Жандарм в ответ согласно кивает, поднимает трубку и набирает номер. Робин ждет, не вмешиваясь из страха, что что-то пойдет не так. Когда ему отвечают, жандарм переходит на кастелланское наречие и быстро говорит. «Сеньора, Филья, Пердида, Форсе, Локо, Но, Се, Си». Потом вешает трубку, опять смотрит на нее, показывает на деревянную скамью, скрывающуюся в тени у двери. «Ждите». Она ждет. Почти 3 часа. Скамейка узкая, и Робин никак не может найти удобную позу без риска соскользнуть на пол. И очень скоро сожалеет, что не купила бутылку воды, но чувствует, что если хотя бы на пару минут покинет пост, то по возвращении вновь придется начинать сначала. В итоге она просто ждет в этом послеобеденном зное, положив на колени сумку, и смотрит, как минутная стрелка ползет по циферблату огромных часов, унесенных с какого-нибудь давно забытого парохода. Когда часовая стрелка подбирается к 3, дверь опять открывается, и в участок входит человек. Лысеющая голова покрыта капельками пота, живот свисает с ремня брюк. Костюм, правда, хороший, не из дешевых. Даже со своей скамьи Робин улавливает запах алкоголя и сигар. Но стоит ему войти, как полицейский, которого она уже успела посчитать своим, вскакивает на ноги. Он указывает на нее, и пришедший поворачивается, слегка покачиваясь, и смотрит на нее. В развалку подходит. «Сеньора?» Она поднимает на него полные надежды глаза. «Я Космо Альберт, начальник полиции острова Ла Кастеллана. Идемте со мной, пожалуйста». Он ведет ее в комнату в глубине здания. В ней старый деревянный стол, 5 стульев вокруг. На столе бумажный пакет, нож, остатки салями, открытая банка маринованных огурцов. В помещении пахнет чем-то пикантным, чесночным и сыростью из-за близости воды. Старый компьютер с большим монитором, а за ним еще одна картина, на этот раз со святым Иаковом, убивающим мавров. Пока он убирает остатки колбасы, закрывает банку с огурцами и кладет обратно в холодильник, Робин говорит: «Вижу, у вас здесь святой Иаков, прямо как в комнате, которую мне удалось снять в пансион». «Ну да», — отвечает он спиной к ней. «Он наш святой покровитель, он здесь на каждом шагу. Он оберегает нас. Сантьяго и наш дука обеспечивают безопасность наших границ. Поэтому его день рождения в день святого. Когда бы ни родился герцог, его день рождения вот уже 1000 лет празднуют в один и тот же день. Со времен герцога Лоренцо, прозванного избавителем Ла Кастелланы. Они оберегают нас от захватчиков». «За исключением тех, у кого есть деньги», — думает Робин. «Эти, похоже, завоевывают остров, не встречая на своем пути ни малейшего сопротивления». Но свое мнение она держит при себе. Вернувшись за стол, он немного вторгается в ее личное пространство, смотрит ей в лицо, широко улыбается и чуть пыхтя дышит табаком. «Некоторые считают нашего герцога потомком святого Иакова», — продолжает начальник полиции, — ухмыляясь полным комплектом неестественно белых жемчужных зубов. «Но я не уверен. Другие называют его наследником римского императора Геолигабала, бывавшего в здешних краях. Думаю, это более вероятно. Что ни говорите, а Гелиогабал у нас отдыхал. А вы знаете, каковы были римляне. Императора нельзя было назвать святым». Оценив собственную остроту, он хрюкает от удовольствия. «Садитесь, пожалуйста, сеньора». Робин опускается на стул. Он указательными пальцами тычет в клавиатуру, а она ждет. Щелкнув пару раз мышкой, начальник полиции поворачивается обратно к ней. «Стало быть, вы потеряли дочь, так?» «Нет-нет, не поте...» Бросается протестовать она, но через мгновение покорно отвечает: «Да». «Как это случилось?» «Она убежала. Ушла из дома в прошлом году. Мы поссорились, и она убежала». «Поссорились?» «Да, я...» «И по какому же поводу?» «Тебе-то какая разница?» «Обычное дело. Вы же знаете подростков. Ей не нравились мои правила, мне ее поведение». Она достает из сумочки флаер и кладет его на стол. Полицейский бросает на него бесстрастный взгляд и поднимает глаза. «И почему вы думаете, что она здесь?» «Мне кое-что показала ее подруга по интернету. Она переписывалась с друзьями через приложение под названием Ping Me». «Приложение», — Задумчиво произносит он, будто она дала ему ключ к разгадке какой-то тайны. «Да, они считали, что все это страшно весело, и они вроде как защищают ее от меня, а я все это время не могла ее отыскать». Он решает ее перебить и смотрит прямо в глаза. В его взгляде читается намек на презрение. «А почему, сеньора?» — спрашивает Альберт. «Вы решили, что она хочет, чтобы ее нашли?»